Глава 14. Теперь посылок 2. В почтовом отделении Килморской бухты Джейсон и барон Войнич опустили ружья и хмуро уставились на братьев Флинт. С головы до ног в грязи, стоя рядом, они испуганно смотрели на них. «Итак», — произнес Джейсон, поскольку Флинты молчали. Старший Флинт со злостью посмотрел на него. «Что «и так»?» «Да», — подал голос средний Флинт. «Что значит «и так»?» «Итак, можно узнать, что вы тут делаете?» «А вы что?» — дерзко произнес старший Флинт. Сдерживая негодование, Джейсон поднял глаза к потолку. Потом сказал: «Господин Войнич, они...» «Знаю», — прервал его барон. «Работали на нас». «Работали на вас?» — удивился Джейсон, приподнимая ружье. «Как это понимать?» «Мы ни на кого не работали», — возразил старший Флинт. «И смотри лучше, куда направляешь эту штуку». «Да, ты поосторожнее, Кавенант. Неужели станешь стрелять в нас?» — добавил средний Флинт. Джейсон неохотно опустил ружье и поинтересовался. «А куда делся третий брат?» «Это мы вас должны спросить», — со злостью ответил старший Флинт. «Что вы сделали с нашим братом?» «Да, это мы вас спрашиваем», — поддержал его средний Флинт. «Куда он делся?» «О чем вы говорите?» — побледнев спросил Джейсон. «Наш брат поднялся в твой дом», — ответил старший Флинт, нацелив на него палец, — «и больше не выходил оттуда». «Да, так и не вернулся», — захныкал средний Флинт. «Верните нашего брата». «Хватит!» — твердо сказал Войнич, становясь между мальчиками. «Все очень просто, ребята. Мы понятия не имеем, куда делся ваш обормот. Но так или иначе, сейчас мы все в затруднении. И теперь не самое лучшее время для выяснения отношений». Он посмотрел на Джейсона. «В общем, все, что произошло до сих пор, уже произошло. Ясно?» Джейсон зло усмехнулся. «Они еще не объяснили, что тут делают». «А что, по-твоему, мы должны тут делать, умник?» — вскипел старший Флинт. «Да, вот именно, что, по-твоему, мы должны тут делать, а?» — повторил средний Флинт. «Мы ведь не могли вернуться домой без младшего брата, тебе не кажется?» — сказал старший Флинт. «Поэтому стали искать его. Всюду. В лесу, на кладбище, на маяке, даже к вам домой пошли искать. Да только там такой ужас, что мурашки побежали по коже, и вас там уже не было. Так и не нашли его нигде», — закончил старший Флинт. «Нигде», — подытожил средний Флинт. Братья обменялись понимающими взглядами. «А сюда зачем явились?» — потребовал ответа Джейсон. Средний Флинт насмешливо улыбнулся, словно ответ на этот вопрос настолько очевиден, что только дурак может не понимать его. «Не зачем, а потому. Потому что у нас был ключ от почтового отделения, и, значит, мы могли спрятаться тут. А ключ нашли в книжной лавке еще до того, как открыли ту проклятую дверь, из-за которой случился конец света. Вот мы и решили переждать тут обстрел. Дома-то нас ведь ждет хорошая головомойка». Старший Флинт утер нос рукой. «А потом, когда началась пальба, мы еще больше испугались. Хотя ни в чем не виноваты. И чтобы спрятаться получше, забрались в эти джутовые мешки, пока не пришли вы». «Да, пока не пришли вы», — повторил, как всегда, средний Флинт. Все четверо еще некоторое время обсуждали происходящее, но тут снова прогремел пушечный выстрел, и стало ясно, надо что-то решать. «Пойдемте-ка все в убежище под школой», — предложил Джейсон, когда звук выстрела стих. «В школу? Да ты с ума сошел!» — возмутился старший Флинт. «С тобой, Кавенант, ни за что!» — поддержал его средний брат. «Как хотите. Можете сидеть тут до скончания века, а можете выйти, и тогда вас поймают обезьяны. Выбирайте!» — заключил Джейсон, потеряв терпение. Потом посмотрел на Маляриуса Войнича и покачал головой. «С ними ничего не поделаешь». «Ну, а мы пошли». Помолчав, барон вдруг сказал: «Нет. Я останусь тут». «Останетесь?» — удивился Джейсон. «Кто-то ведь должен встретить моих помощников, когда они приедут сюда». «Но они приедут только через 3 часа, в самом лучшем случае». «Я серьезно говорю, мальчик, я остаюсь тут». Барон Войнич взял посылку учительницы Стеллы и взвесил ее на руке. «Как хотите», — пробормотал Джейсон, перекидывая ружье через плечо. «У меня с собой записная книжка Мориса Моро», — прибавил Маляриус Войнич. «Загляну в нее и узнаю, где вы все находитесь, так что будем на связи». «Неплохая идея», — заключил Джейсон, и, кивнув в сторону о чем-то спорящих братьев Флинн, спросил: «А с ними что сделаете?» «Ничего. Разве что поприветствуем вместе обезьян, если появятся». Джейсон направился к выходу со словами: «Хорошо, тогда до встречи. Заглядывайте в книжку, ладно?» И вышел, не ожидая ответа. Когда дверь за ними закрылась, Войнич положил посылку учительницы Стеллы у самого отверстия в правом шкафу. «А что это вы делаете?» — поинтересовался старший Флинт, подходя ближе. «Не решаетесь отправить посылку?» Вздохнув, барон признался: «Дело в том, что мне ужасно хочется открыть ее и посмотреть, что в ней». «Так в чем дело? Открывайте, никто ведь не увидит, кроме нас, конечно». «А мы не считаемся», — заметил средний Флинт. «Мы же плохие». «Ну да», — продолжил старший Флинт. «Однажды открыли посылку, которая пришла папе. Подумали, новая газонокосилка, а там оказались какие-то глупые книги. Помнишь?» — обратился он к брату. Тот кивнул. «А как же! Одно огорчение вышло». Войнич тем временем подготовил к отправке вторую посылку, в которую положил свою рукопись, старательно упаковал ее, перевязал и написал на ней адрес и отправителя, и получателя: «Фрогнал Лайн, Лондон». «Ну вот, готово», — сказал он, вполне довольный. «Теперь посылок 2», — заметил, как всегда, наблюдательный старший Флинт. В этот момент на улице возле дома послышались шаги и странные звуки. «Обезьяны!» — прошептал Войнич. «Скорее прячьтесь!» Братья Флинт не заставили его повторять дважды. А Войнич открыл шкаф, опустил в отверстие обе посылки и спрятался за стойкой. Шаги и странные звуки на улице стали громче. Войнич лег на пол, сжал ружье и посмотрел на часы. 2,5 часа, — подумал он. «Они будут здесь только через 2,5 часа».